Глава 14. «Ты точно настоящий?» – поинтересовалась я, глядя на то, с какой легкостью Власов собирал капельную систему полива на маминых грядках. «Да я не мужчина, сказка», – хмыкнул он, перешагивая через кусты перца. «И разве я делаю что-то сверхъестественное?» «Для кого-то, возможно, нет. Я не могла избавиться от чувства неловкости. Пусть Вадим был и в простой одежде, снял офисный костюм и дорогие туфли. Как же странно и инородно он смотрелся на фоне огорода и небольшого деревянного домика. «А для тебя?» «А для меня ты делаешь многое», — сказала я, не кривя душой. «Всё. И что в этом удивительного?» «Да ты. Я 10 минут назад забросила попытки помочь хоть чем-нибудь, присев на скамью, плетя венок из собранных на огороде одуванчиков. До этого увлекательного занятия я больше мешалась. Никогда бы не подумала, что Вадим Сергеевич умеет работать и руками». «Я разносторонний человек. Одинаково хорошо работаю и руками, и языком. И тут ничего сложного. Консультант мне все рассказал, и я посмотрел пару обучающих роликов», – признался он. «Ничего себе! Я восхитилась наигранно. А в интернете ты учился работать руками или языком?» Власов бросил на меня насмешливый взгляд. «Ты нашла максимально неподходящий момент подразнивать меня. Я старалась. У тебя получилось». С каждым днем, проведенным вместе, мне больше и больше нравилось дразнить Власова. Я кайфовала от того, как он меняется, стоило мне двояко намекнуть или перевернуть его слова. Не злился, как бы мог сделать Никита. Он не выносил шуток над собой. Видел в них преднамеренную попытку унизить, особенно если мы были не одни. «Собрать с собой овощей», – предложила я, решив на время снизить градус общения. «Да, можно», – согласился он. «Наташ». Он протягивал вдоль растений шланги. «А мы можем тут остаться на ночь? 1000 лет не спал в тишине, без городского шума, без гудков, сирен. А ты хочешь? Если бы я не хотел, то не стал спрашивать. Удивил?» Кажется, я натурально зависла, если Власов спросил меня об этом. «В очередной раз. Можем, конечно, только тут нет нормального душа и туалета. Все очень просто. Я предлагала маме построить новый кирпичный дом, но она очень хочет сохранить этот. В память об отце. Я ее понимаю. Отличный дом. Зачем строить обезличенную каменную коробку, когда в этом есть душа?» Вадим бросил на него взгляд и вернулся к работе. «Напоминает о детстве. Это что-то на сентиментальном, Вадим Сергеевич». «Сам от себя в шоке», — хмыкнул он. «Жизнь — невероятно странная штука. Она не перестает удивлять. Ты думаешь, что знаешь окружающих тебя людей, а на многих оказывается маска». «Я не хочу тебя огорчать», – сказала я, проведя ревизию на полках небольшой кухни. Но я не нашла ничего мясного. Есть банка рыбных консервов и рис. «Вполне. Ирина не обидится, если я выкопаю пару картофельных кустов». Он указал на грядку у самого забора. «Нет». Я вновь пыталась скрыть удивление. «Если ты шокирована моими познаниями в садоводстве, то я удивлю тебя еще больше. На ужин будет обалденный суп. Обычно он хорошо в тяжелое похмелье». «Фух». Выдохнула я. «Это много объясняет. А я уже начала гадать, есть ли что-то, что ты не умеешь. Но раз это похмельный суп, его ты, конечно же, должен уметь готовить». «Я много не умею, но быстро учусь. По видеороликам в интернете», — добавил он, рассмеявшись. «Ну все, готово. Проверим?» — спросил он. «Я установил автоматический полив. Каждое утро вода будет включаться в 7 и выключаться через 30 минут. Я не знала, что подобное существует. Прогресс далеко шагнул, были бы деньги. Из маленьких отверстий в шлангах появились первые капли, вызывая у меня бурный восторг. «Как удобно! И сколько я должна?» Вадим сполоснул руки в бочке и сделал вид, что не расслышал моего вопроса. «Где можно найти лопату?» – спросил он. «Хочешь меня прикопать, чтобы я не болтала лишнего?» «Обязательно. Сейчас только картошки на ужин добуду». Власов не дал даже почистить овощи. Ревностно охранял от меня единственный нож, закрывая собой небольшой квадратный стол на кухне. «Если не можешь просто отдыхать, собери ягод на чай», – предложил он. «Я чувствую себя жутко неудобно», – призналась я, наблюдая. «Где ты научился так ловко чистить картошку?» «Мог бы сказать, что по видео, но в армии. Никогда не думал, что этот навык сыграет мне на руку в соблазнении девушки». «Уверена, Вадим Сергеевич, что вы отличный повар. Скоро проверим». Минут через 30 мы сидели на крыльце дома, ели похмельный суп, смотрели на закат и слушали кузнечиков. «Здесь всегда так тихо», — В будние многие в городе, на выходных бывает шумно, когда приезжает молодежь. «Сколько тебе, Наталья Игоревна, что ты говоришь о молодежи так презрительно?» – рассмеялся Власов. «Достаточно, чтобы не любить шумные пьянки протяженностью в двое суток». «А ты никогда не кутила?» «Нет, я была примерной девочкой». «Серьезно? А что, не похоже, Вадим Сергеевич?» «Ну а как же?» – хмыкнул он. «Утверждение про тихий омут и чертей?» «Мои черти – самые приличные из всех, которых ты знал. Я училась, помогала маме дома, читала книги, ходила с мамой и папой на концерты и спектакли. И не думала о мальчиках, конечно же. Лет до 19, призналась я. «У тебя отменная выдержка. Я проникся любовью к противоположному полу в 13». «Хм», – хмыкнула я, окинув Власова взглядом. «Почему я в этом не сомневалась?» «Наверное, потому что я отлично выгляжу». «Для своего возраста», – хмыкнула я. «Ты так переживаешь за мой возраст?» Мужские глаза смеялись. «Очень. Несколько лет назад я считала, что секса после 30 не существует. Не несколько, конечно, а прилично раньше». «А теперь что ты думаешь?» «Но ты вот живое доказательство того, что я ошибалась», — ответила я, едва сдерживая веселье. «Спасибо, мне лестно это слышать. Я стараюсь контролировать себя, чтобы не просыпать песок из стратегических мест». «А вот это ты зря. Я забрала пустую тарелку из рук, поставила ее прямо на траву рядом с крыльцом. Идемте, Вадим Сергеевич». Он послушно поднялся на ноги. «Куда?» «Использовать резервы твоего организма с пользой для общества». «Стой, домик нужно закрыть». Я хлопнула дверью, навесила замок, провернула ключ и после положила его под горшок с цветами. «Ты серьезно? А стоило тогда закрывать?» «Стоило. Местные пьянчушки не зайдут, а те, кто захочет обокрасть, и так найдут лазейку». «Резонно», – хмыкнул Власов, приобнимая меня и притягивая к себе. «И куда ты меня ведешь? «Скоро узнаешь», – ответила я, поглядывая на мужчину и щурясь от солнца. «Мы идем воровать яблоки к вредной соседке». «Лучше». «Абрикосы?» «Лучше». «Малину?» «Немного терпения, Вадим Сергеевич». «Как скажете, Наталья Игоревна». «Чувствую себя большой и важной. Господин Власов прислушивается ко мне». «Ну, важный согласен». «Большой?» – хмыкнул он, щелкнув по носу. «Это вряд ли». «Тебе не нравятся миниатюрные женщины?» «Кто тебе такое сказал?» «Ты, только что». Всегда завидовал женскому умению перевернуть чужие слова, да и свои собственные, и сделать это очень убедительно. «Обращайся», – фыркнула я, расплываясь в улыбке. «Так куда мы идем?» – спросил он, когда низкие дачные заборчики кончились по обеим сторонам. «Туда», – указала я рукой вдаль. «А доехать мы не могли?» «Могли, но у нас есть ноги». «Как быстро ты забыла о моем преклонном возрасте?» Я демонстративно закатила глаза и ускорила шаг. «Слышишь?» – спросила я. «Да, детский смех». «И?» «И всплеск воды». «Правильно. Вадим Сергеевич, вы окажете нам честь и заполните пляж озера песком». От нетерпения я почти перешла на бег. Несколько лет я не была в этом месте, где провела много счастливых вечеров. После знакомства с Никитой купание в кувшинке отпало само собой. Мне было стыдно приглашать его сюда. Власов нагнал меня. «А мы не забыли купальные принадлежности?» – спросил он. «У меня приличного вида трусы, а на тебе две полосочки?» «Закат». Я указала на горизонт. «Все скоро уйдут». Я втянула приятный запах влаги и болотца. «Оно стало меньше», – сказала, встав на возвышение. «Возможно, детские воспоминания тебя обманули». «Нет, оно точно раньше было больше. Доходило вон до того дерева». Он обнял меня со спины. «И ты что, полезешь в зеленую воду, Наталья Игоревна?» «Даже не сомневайся, Вадим Сергеевич. Это самая лучшая вода. Ты просто еще не знаешь, какая она теплая. «Как парное молоко?» – уточнил Вадим, поставив подбородок мне на макушку. «Наверное, я никогда не пила парное молоко». «Такое себе». «Как думаешь, тарзанка выдержит меня?» «Ты с ума сошел?» – воскликнула я и рассмеялась. «Даже не думай. Во-первых, я не умею водить машину, а скорая сюда не приедет. Во-вторых, ты лишишь детей развлечения. А я попробую прыгнуть. Они уже скоро уйдут». «Давай их прогоним», – предложил он. Я не могла вспомнить, как давно мне было так легко и приятно быть рядом с мужчиной. Не думать о том, что стоит говорить, а что нет. Как вести себя, чтобы не разочаровать. Как смеяться, как идти. Я чувствовала себя совершенно свободной и счастливой. Мне было ха-ра-шо. Просто наблюдать за тем, как дурачатся дети, пританцовывать и стряхивать с ног букашек. «Ну, наконец-то!» – прошептала я, замечая, что дети собирают вещи. «Кажется, они подумали, что мы какие-то психи», – хихикнула я. «Ну и отлично!» Власов первый спустился к воде, на ходу стягивая футболку и снимая кроссовки. «Тебя долго ждать?» «Я жду, когда они отойдут подальше», – ответила я. «На мне беленький комплект, не хочу испачкать его в тени, не отстираю». «То есть плавать ты будешь голенькой?» «Абсолютно. И надеюсь, что сюда никто не придет», – произнесла я, привставая на носочки, прикладывая ладонь ко лбу и вглядываясь вдаль. «И я на это надеюсь», – прошептал Вадим, подкрадываясь ко мне, подхватывая на руки и занося в воду. «Нет, нет, нет, белье. «Купим новое», – спокойно ответил он, широкими шагами рассекая воду. «Такое больше не выпускают». «Тем более, купим новое». «Вадим!» – схлипнула я, крепче хватаясь за мужскую шею и поджимая ноги. «Вода – парное молоко», – говорил он, светясь неподдельным восторгом. Никогда не видела Власова таким. «Это не значит, что нужно портить любимый комплект», – договорила я, очутившись попой в воде. «У нас нет сменной одежды», – напомнила я. «А она нам не понадобится». Он начал раскачивать меня на руках, поднимая в воздух горячие брызги. Вода за лето прогрелась настолько, что казалось, ты принимаешь ванну, а не купаешься в озере. «У меня на сегодняшнюю ночь есть планы». «Какие?» – уточнила я. «Перестирывать и сушить одежду?» «Вы не угадали, Наталья Игоревна».